обниму тебя, прижму к тебе, любовью я согрею, согрею во сне. Спасибо, заяц, спасибо тебе за все. У нас есть дочка, у нас в этой жизни все. Согрею, согрею во сне. Спасибо, зая, спасибо тебе за все. У нас есть дочка, у нас в этой жизни есть все. Я обниму тебя, прижму к себе, любовью я согрею, согрею во сне. Спасибо, зая, спасибо тебе за все. У нас есть дочка, у нас в этой жизни есть все. Согрею во сне. Спасибо, зая, спасибо тебе за все. У нас есть дочка, у нас в этой жизни есть все.